Часть вторая. Новые отпрыски старых корней. Глава первая. Из-за границы. 1858 года, месяца сентября, числа не упомню какого, в ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции под рубрикой «Приехавшие» было пропечатано. Из-за границы. Его сиятельство князь Дмитрий Платонович Шадурский с супругой. Князь Владимир Дмитриевич Шадурский, гвардии корнет. Коллежский советник Давыд Георгиевич Шиншеев с дочерью Дарьей Давыдовной. Баронесса фон Деринг, ганноверская подданная. Ян Владислав Корозич, австрийский подданный. Далее за сим в полицейской газете следовала рубрика «Выехавшие», которая для сущности нашего рассказа не представляет ровно никакой надобности, и потому мы оставляем в покое полицейскую газету. По этой выписке и, собственно, по году, к которому она относится, читатель может видеть, что от начала нашего повествования до приезда из-за границы вышепоименованных личностей прошло 20 лет. Воды утекло много. Старые годы и старые грехи заменились годами новыми и новыми грехами. В жизнь вышли новые отпрыски старых корней. Они-то главнейшим образом и составят предмет предлагаемого повествования. За два дня до появления в полицейской газете известного уже вам объявления к Петербургу на всех парах подходил пассажирский поезд Варшавской железной дороги, на которую в то время пересаживались в Пскове из почтовых экипажей, принимавших путников на русской границе. В одном из отделений первого класса сидели три дамы и четверо мужчин. Все они, очевидно, составляли одно общество и, казалось, были более или менее коротко знакомы друг с другом. Впрочем, беседу их нельзя было назвать общую, она имела разрозненный и интимный характер, ибо все это маленькое общество делилось на три отдельные группы. Первую группу составляли две личности. Дама, весьма элегантно одетая в дорожный костюм с белым тюлевым вуалем на пепельных волосах, который, обрамляя ее довольно полное лицо, придавал некоторую свежесть поблекшей коже. На вид ей было лет за 45, и каждый маломальский прозорливый и опытный человек при взгляде на это лицо непременно бы заметил про себя: «Ах, матушка! А и пожила же ты, однако!» Лицо это, видимо, блекло и увидало, несмотря на все старания, на все хитрости и уловки удержать былую свежесть. Но всякий бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавице гордой, великосветской, ибо на нем и до сих пор еще во всей неприкосновенности сохранялся холодный отблеск характера строгой Дианы. Мужчина, сидевший подле нее, на вид имел тоже лет около 40 и глядел джентльменом того покроя, который приобретается посредством долгого шатания по белу свету, где человек не то что воспринимает, но всасывает в себя характер последней модной картинки, последних модных потребностей, привычек и взглядов. Довольно плотной и красивой наружностью своей он представлял тип того, что называется «красавец-мужчина» и «добрый малый». Второму качеству в особенности способствовали рыжие усы, густая рыжая борода довольно объемистого свойства и умные проницательные глаза. Поблекшая экс-красавица, сколько можно было догадаться из некоторых взглядов, улыбок и слов, была заинтересована рыжебородым красавцем. А этот, в свою очередь, интересовался поблекшей красавицей, хотя внутренне-то, быть может, и вовсе не с той стороны, с какой она предполагала. У противоположного окна расположилась другая группа. Дама на вид лет 30, не более, хотя на самом деле ей было 38, одетая с такой же элегантно роскошную простотою, как и первая, с той только разницей, что первая уже увидала, а эта еще проходит период второй молодости, блистая созрелой красотой и женственной силой. Высокий статный рост и роскошно развитые формы при белом, как кровь с молоком, цвете лица. Умные и проницательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, Каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали характер силы, коварства и решимости. Либо королева, либо преступница, сказал бы физиономист при взгляде на это лицо. Подле нее расположились в довольно интимных позах двое стариков, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство их собеседницы не производили на них достодолжного воздействия. Старческие улыбки и масляные взгляды красноречиво убеждали в силе впечатления. Один из стариков являл из себя мужчину еще довольно бодрого. Его небольшой рост, приземистость и некоторая коренастость говорили в пользу его здоровья.